ВУК Москов. То, что Алексей Измайлов остался жив и смог воротиться домой, принадлежит к числу тех редкостных чудес, которые Бог иногда посылает смертным, но рассказам о которых мы внимаем с изумлением и недоверием. И даже если они происходят с нами, невольно стыдимся, повествуя о них, ибо опасаемся встретить скептическую ухмылку в глазах трезвомыслящего собеседника. Эва куда завернул? Наплел стрекороба, навел 7 верст до небес. После чего даже собственная судьба начинает казаться чем-то неправдоподобным и невероятным. Много испытал Лех Волгой. Но, казалось, самым ужасным было проснуться в шатре на корме Зимзимсувы от того, что его объятия остыли. Броситься на поиски Рюкие и нигде не найти ее, нигде среди живых. Отчаяние Волгаря было тем беспросветней, что он ничего не мог понять. Трудно не отличить наслаждение от отвращения, а он не сомневался, что не вызывал отвращения у Рюкие. Словно бы какая-то сверкающая ниточка протянулась между ними с первой встречи у скамьи галерников, с первого же сказанного слова. Да, он взял ее силой, но скоро настал миг, который все переломил. Она сама обняла Волгаря, шептала ему слова любви, горела с ним в одном огне. Так что же произошло потом? Что заставило Рюкие уйти так бесповоротно, безвозвратно, безнадежно? Кто-то вспомнил, что слышал всплеск с кормы, на который прежде не обратил внимания. Кто-то видел в волнах женскую голову, да решил, что почудилось. Но все уже было поздно, бессмысленно поздно. Берегов не видно, море пустынно. Невозможно представить, чтобы из этой синей бездны кому-то удалось спастись. Почему? Ну почему бегство? Это не давало ему покоя. Да захотя она покинуть своего мимолетного любовника, я дал бы ей свободу в первом же порту, горячо убеждал себя Волгарь, кривя, однако, душой. Знал, что не смог, не захотел бы расстаться с нею. Снова, снова вода стала на его пути к счастью. Как там, в Нижнем, и в горестных раздумьях ему казалось, что так будет всегда, что враждебный ему мир весь состоит из воды. В этом было что-то роковое и непостижимое, повергающее в тоску столь беспросветную, что Волгарю надолго сделалась безразличной и в бою взятая свобода и участь его сотоварищей и галеры. От ран, полученных в сражении, пошла горячка, ожоги воспалились и ему, лежащему в полузабытии, предаваясь горькому отчаянию от невосполнимой потери, были безразличны споры, поднявшиеся на освобожденной галере. Теперь к веслам прикованы были крымчаки. Но вот куда должны грести эти новые гребцы? В том, что надобно воротиться в Россию, сходились все, но каким путем? Обратно мимо Турции? Черное море? Да каков же был смысл брать свободу, чтобы ее тотчас потерять? Ибо как пройти через Босфор мимо Стамбула на знаменитой галере, принадлежащей высланному из Турции Саидгирею? Верная гибель. Оставались Италия, но большинство невольников питали ужас перед столь дальними, столь чужими землями и готовы были лучше сойти на берег в захваченной османами Греции. Все ж народ там православный, чем пробираться через католическую Италию. Турки-мусульмане – это уже что-то привычное. Мусульман они уже били. А итальянцы, чудилось, столь же диковинными и опасными, как сказочные песеглавцы. Миленко в этих спорах сперва отмалчивался, а потом предложил всем идти в Сербию и уж оттуда через Австро-Венгрию в Молдавию пробираться на родимую сторонку, кому в Украину, а кому и в саму Россию. В конце концов, после многочисленных словесных баталий, в славянах, как известно, согласия от веку нет, сошлись на том, что каждый пойдет своим путем. Но путь сей проляжет через гавань Рагузу на берегах Герцеговины. Там сойдут на берег Миленко и те, кто пожелает к нему присоединиться. Остальные же вольны будут воротиться к греческим, либо итальянским, либо болгарским берегам. Благо все они окаймляют одно и то же Адриатическое море. Такое решение, поначалу идти к Сербии, принято было после того, как Лёх Волгарь, очнувшись от своего недуга, пожелал присоединиться к Миленко. Тоска по России томила его столь же сильно, сколь прочих даже сильнее, именно потому, что путь туда он почитал для себя навеки заказанным. Однако в его молодой душе слишком сильна была воля к жизни, чтобы вовсе сгубить себя тоскою и раскаянием. Он даже неосознанно хотел жить и быть счастливым, а не предаваться вечным мукам больной совести. И смутно понимал, что лучшим средством воротить уважение к себе будут славные героические деяния. А что ж славнее, прекраснее для русского человека, чем подмога братьям своим? У них были немалые деньги, ибо Сеид Гирей бежал из Эски-Керыма, конечно же, не с пустыми руками. И первым делом они купили себе в Рагузе лошадей, ибо Миленко сразу предупредил, что одолеть горы можно только верхом. Атаманцы владели этими землями около 3 веков. Однако дорог не строили, мол, деды и отцы наши здесь проезжали, так отчего и нам не проехать. А построй дорогу, так по ней гуяры поведут свои пушки. Ехали уже несколько часов, а никаких признаков жизни человеческой не встречалось. Разве что изредка попадалось крохотное поле, принадлежащее какому-нибудь мусульманину или обработанное для него кметами-христианами. Их девушки прятались в самых неприступных местах, как почти везде в Герцеговине. Однако же некоторые из этих клочков плодородной земли выглядели покинутыми, заросшими кустарником или другой травою. «Отчего не обрабатываются поля?» – спросил Алексей. «Ага», то есть господин, название для имущих мусульман. «Знать, больно зол, бьет людей, никакой кмет у него жить не хочет», – сообщил Миленко с таким счастливым видом, словно речь шла о некоем благодетеле человечества. Но здесь, на родине, с его лица не сходила улыбка. И Алексей только и мог что позавидовать товарищу, который воротился наконец домой. Тропа то опускалась, то вновь поднималась среди скалистых кряжей, серых, частью голых, частью поросших редким кустарником или плющом. Алексей восседал на мелком, но крепком, выносливом, смирном, как осел, коне, который медленно, но верно пробирался между глыб. При этом каждая его нога словно бы отдельно от других, независимо выбирала место, куда стать. А потому конь странно дергался, колебался, чего у Алексея вдруг начала кружиться голова, как при морской болезни. Казалось, миновал не день, а неделя пути, прежде чем хребты сменились плоскогорьями, поросшими кустарником и мелким лесом. А его сменила прекрасная дубовая роща, в которой притаилось крохотное селение, окружавшее несколько строений монастыря Дужи. Алексея поразили необычайно маленькие размеры монастырских окон и дверей. Приходилось согнуться в 3 погибели, чтобы войти в келью. Миленко пояснил, что это от страха турецкого. Мусульмане видят в высоких больших окнах и дверях признак гордости и независимости хозяина. А потому христиане принуждены избегать всякого архитектурного удобства. Они так привыкают к низеньким дверям, что всегда, даже когда в том нет нужды, невольно нагибаются, переступая порог. Путники поспели к вечерней службе. В Дужах Алексей первый раз за долгое время оказался на православном богослужении и не мог сдержать слез. Он слышал те же молитвы, что и дома в России, казалось, исчез гнет иноверного владычества, которым придавлены здесь, в Герцеговине, даже тишина, даже безлюдие. Его окружила толпа сербов в их странных костюмах, с бритыми головами, с красными чалмами в руках, с сумеречным выражением лиц. Их темные глаза смотрели на него, чужака, как на родного брата, потому что видели в нем единоверца и невозможно было словом выразить любовь, которая светилась в этих взорах. Сербы держались в высшей степени чинно и благоговейно, крестясь всякий раз, когда слышали имя Отца, Сына и Святого Духа. Порою они отзывались словом священника протяжным «Аминь». И этот оклик, вырываясь из груди целого собрания, звучал столь величественно, что у Алексея замирало сердце. За утро отправились дальше. Алексей заметил кучу изб при дороге. Это было село Дрожжиндол. Миленко гордо поведал, что здесь есть своя сельская церковь, святого Климента. Одна из немногих, которых еще служат, сербы говорят, которые поют. В таких храмах нет священников, они предоставлены на попечение крестьян. Как правило, все заботы обрушиваются на кого-нибудь одного, кто почитается самым зажиточным, и тот их принимает для спасения души. Какова ни показалась Алексею мала и неприглядна монастырская церковь в Дужах, она могла бы назваться роскошной по сравнению с церковью святого Климента. Это была каменная каморка, которая легко поместилась бы в горнице обычной русской избы. К изумлению путешественников, несмотря на дневную пору и эстраду, убирали виноград, вокруг толпился народ. Лица мужчин были исполнены гнева, слышались проклятия, поодаль голосили женщины, но не громко, словно в страхе. Алексей и Миленко спешились и, обнажив головы, вошли в маленькую церковь. Дощатая перегородка заменяла иконостас. Царских врат не было вовсе. Каменная плита на столбике служила алтарем. Не было ни креста, ни образов, ни книг, ни утвари. Алексей уже знал, что все это хранится по избам у окрестных поселян и приносится ими на благослужение. Если бы что-нибудь оставалось в церкви, турки непременно ее ограбили бы. Они ведь не дозволяли запирать православные храмы, те должны стоять открытыми, без дверей. Но церковь святого Климента не была ограблена, нет, она была злобно осквернена. Прямо перед алтарем возвышались две зловонные кучи. Миленко вылетел прочь, как пуля, и его возмущенный крик смешался с голосами крестьян. Алексей тоже вышел, стал поодаль. Старый-престарый дед, опиравшийся на клюку, столь же кривую, как его спина, поднял на незнакомца полные слез глаза. «О, моя задушбина, господин, есть ли такая несправедливость в вашей стране?» «Нема», — покачал головой Алексей, ощущая столь жгучий стыд перед этим стариком, словно сам был виновен в случившемся. «Задушбина. Он сказал, моя задушбина. Значит, церковь святого Климента выстроил этот старик, выстроил по обету». Подошел Миленко, лицо его было мрачнее тучи. «Османы?» — спросил Алексей. «Османы. Бог Нихов убьё». Сербского языка «убей их Бог». Кровь закипела от ненависти. «Что ж они творят? Как смеют? И почему это позволяем мы, русские? Наша великая страна! Наших братьев уничтожают, как скотов! Они вчера смотрели на меня с такой любовью, а нынче я стою, как малое дитя, опустив руки. Где они теперь?» «Уехали в горы. Там стоит хан, постоялый двор. И ханджия, их родственник». Алексей глянул из-под лобья, и Миленко все понял без слов. «Нам-то что?» — вздохнул он. «Сделали дело и поехали дальше. А месть османов обрушится на село и не на одно. Здесь ведь нет гайдуков, чтобы османов в страхе держать». Алексей задумчиво уставился вдаль. Туда, где зеленые склоны гор таяли в полуденном мареве. Он только что дал себе клятву отомстить и не собирался от нее отступать. Однако Миленко прав, турки не пощадят окрестных крестьян. Как бы все это устроить похитрее? Черная точка реяла вдали, ястреб ловил ветер, и вдруг в голове Алексея возник план, до того изощренный, в то же время простой, что он даже засмеялся от удовольствия, будто с неба снизошло озарение. И словно бы кто-то умный и хитрый нашептал ему в ушко, что и как сделать. Он взглянул на Миленко, и тот изумленно вскинул брови и увидел усмешку в прищуренных голубых глазах. Усмешку, от которой враз помолодело суровое, замкнутое лицо его побратима. И вновь стало таким же, как там, на плоту десятки, среди порогов днепровских. «Уж и я знаю, что мы сделаем», — быстро проговорил Алексей. «Только нужна женская одежда, хорошая, нарядная. Сможем найти». Близилась ночь, когда Мусу, владельца хана на высоком берегу Требинштицы, оторвал от приятной беседы с родичами протяжный вопль. «О, ханджия!» Хан Мусы изрядно развалился и являл собой приземистое строение, с плоской крыши, которая покоилась на грубо обтесанных стволах деревьев и была вся черна от копоти. Дым выходил через грубо вырубленное отверстие. Впрочем, Муса прекрасно знал, что в верстах в 20 в округе путникам негде переночевать, и распахнул ворота перед караваном, немало не смущаясь убогостью своего хана. Перед ним оказались четверо всадников, сидевших на 4 лошадках, увешанных тюками и бурдюками. Муса мысленно потер руки, гости явно при деньгах. Возглавлял караван человек молодцеватой наружности, весьма красиво носивший свой живописный костюм, широкие красные шальвары, белую рубаху с просторными рукавами, елек-жилет, обшитый узким галуном и расстегнутый на крючки и поверх красный с черными узорами даламан с разрезанными рукавами. Его стан охватывал широкий кожаный пояс, за которым были заткнуты длинный пистолет и кинжалы. А на голове важно сидел красный фес с синей пышной кистью. Это был, конечно, серп, но серп, который поторчился, перешел в мусульманство. Ведь православным нечистая рая. По-турецки значит «стадо» – обычное название для православных сербов у мусульман. Под страхом смерти запрещалось носить оружие. Муса, почуяв единоверца, встретил почтительно и его спутников, и плотно укутанную в покрывало женщину, всю звенящую манистами так, что ушлый ханджия мог составить наилучшее представление о состоянии ее брата или мужа. Сербские женщины – ходячие хранилища богатств своих родственников. Где ему было знать, что жительницы 3 сел собрали последние ожерелья, принесли лучшие свои мужчины одежды, чтобы снарядить путь богатого мусульманина? Это был Миленко. Его сестру, ее небеспособности изображал тонкий, станом и малый ростом, молодой хохол Петрик. И 2 рабов, слуг, важных своей принадлежностью такому блестящему господину. В их роли выступил Алексей Измайлов и степенный Юхрим, 4-й галерник, пожелавший побывать в Сербии. «Хашгалден, добро пожаловать!» — с этими словами Муса принял поводья, а гость устало спросил. «Есть саба?» «Да», — закивал ханджия, — «есть, господару». Саба, то есть комната, в хане и впрямь была. Точнее, он весь представлял собой одну сабу. Одно общее жилье. Вокруг стен изнутри были сделаны деревянные помостки и ясли. Тут ставили лошади. В середине пол крепко утоптан. И тут вокруг огня, разводимого на каменной плите, ложились люди. Сейчас у костра сидели 2 османа, которые явно забыли завет Магомета правоверным – не пить соку лозного. А потому их движения были неуверены, и разговор представлял бессмысленный, дикий набор напыщенных слов. «Наверняка это те, кого мы ищем», – догадался Алексей, и с трудом сдержался, чтобы не броситься на них. Однако Миленко и бровью не повел, продолжая озирать хан с видом брезгливым и высокомерным. Отдельная саба в хане все-таки была, отгороженная клетушка, окно которой затянула промасленная бумага. Заглянув туда, гость сморщился и спросил. «Блохи есть?» «Валлах!» — подавился от возмущения ханджия. «Блохи в его хане?» Его вопли, видимо, успокоили гости, и он спросил: «Что дашь поесть?» «Что хочешь, есть все», — гордо отвечал Ханджия, но, как выяснилось дальше, сильно покривил душою. «Есть молоко?» «Валлах, нема!» — воздел руки Ханджия. «Есть каймак?» «Вареные пенки со сливок, любимое сербское кушанье». «Вчера был, теперь йог», — огорчился Ханджия. «Мясо?» «Йог, мясо не держим». «Так что есть?» — возмущенно воскликнул гость. «Валлах, ракия есть, сливовая водка, хлеб есть», — гордо заявил Ханджия, но гость отмахнулся. «Ракия и хлеб у меня свои». По закону господина Руба развьючили лошадей, выложив на расстеленный ковер такой изрядный припас, что Ханджия снова призвал Валлаха, не ведая, что прекрасный сыр, вяленый виноград, баранина, яблоки и свежие лепешки – жертва целой деревни. Гость воздал должное ужину, однако, заметив взоры двух османов, которые от зависти и голода даже слегка протрезвели, почтительно пригласил и их, и Ханджию, отведать его хлеба соли, а заодно и ракии, которая оказалась куда крепче и вкуснее, чем ракия мусы. Атаманцы не заставили себя долго упрашивать, и через полчаса Алексей, внимательно наблюдавший за ними, кашлем дал знать Петрику, что пора переходить в наступление. Покрывало сербиянки словно невзначай соскользнуло ровно настолько, чтобы собравшимся открылось хорошенькое личико, набеленное, насурмленное и нарумяненное столь умело, что даже не всякий трезвый признал бы в девице юношу. Где было углядеть разницу крепко осоловелым османом? Петрик бросал такие взоры то на одного, то на другого, строил такие ужимки, что Алексей и Миленко едва сдерживали смех. А Юхрим, подальше от греха, отошел в сторонку и сделал вид, что спит. Время шло, бюрдюки с ракией пустели, и Ханджия, оказавшийся слабее постояльцев, уже храпел, как сказал бы Никитич, старый дядька Алеша Измайлова, во всю Ивановскую. Миленко изобразил такую степень опьянения, при которой будто не мог разглядеть, что его сестра, которую он вез мужу в Рагузу, украдкой пожимает правой рукой руку одному турчанину, в то время подставляя пальчики левой ласкам второго. Он-то не видел, зато правый осман оказался достаточно зорок. Не выпуская шаловливых пальчиков, он вызывающе обратился к приятелю, надеясь оторвать его от приятного занятия. «Налей-ка мне ракии». «Тебе?» — взъярился левый турчин, наконец-то различивший маневры коварного Петрика и побагровевший от ревности так, словно его вот-вот хватит удар. «Не припас я для тебя, позлащенный чар, свинья Геура!» Даже Алексей, далекий от мусульманских свычаев и обычаев, похолодел. Оскорбление страшнее вряд ли сыщешь. Чего же говорить о магометанине? Петрик отлетел в одну сторону, пустой бурдюк в другую, и бывшие приятели вцепились друг в друга с таким пылом, что мстителям даже не пришлось вмешиваться. Все свершилось на диво легко, как бы само собою, нанеся друг другу несколько ужасающих ударов. Один турчин выхватил кривой кинжал, другой пистолет, раздался выстрел. Смертельно раненый осман в последнем усилии ненависти перерезал горло противнику и замер на его окровавленном трупе. План Алексея свершился блестяще. Ханджия успела очнуться от пьяного дурмана как раз вовремя, чтобы увидеть последнее содрогание своих родичей, и тот ужас, в котором были повергнуты богатый гость, его вертлявая сестрица и два раба. Они старались предотвратить побоище, но не смогли, этому Ханджия был свидетелем. Гости были так удручены случившимся. Сербиянка зашлась в истерике, что и минуты лишние не пожелали помедлить зловещим хане. Похватали пожитки, взгромоздились верхом и двинулись прочь в лес, в горы, темную ночь подальше отсюда. Ханджия был слишком потрясен, чтобы пытаться их удержать, и долго еще призывал в Аллаха над двумя трупами, тупо недоумевая, то ли ночная птица ухает вдали, то ли разносится вокруг рыдания молоденькой сербиянки, более напоминающей неудержимый хохот. Церква Задужбина была отомщена. Простившись с благодарными жителями Дражина Дола, бывшие галерники отправились в дальнейший путь. Миленко хотел непременно добраться до Сараева, там жила его родня. В Ясеновец он возвращаться не желал. Уголья былой трагедии еще тлели в его сердце. Алексей, Петрик и Юхрим не спорили. В Сараево так в Сараево, не все ли ему равно? Пришлось вновь подняться в горы. Дорога, как водится, была нестерпимо дурна, но вдруг, к изумлению путешественников, представился кусок порядочной мостовой. Очень кстати, навстречу попался крестьянин, ведший в поводу осла. Гуженого корзинами и виноградом он-то и пояснил. Дорога была тут прежде такая, что ехал осман и сломал себе шею. Тогда сыновья его по обету вымостили это место. Слева от дороги Алексей увидел каменный столб с грубо изваянной человеческой головой, но без обозначения лица. Он напоминал каменных баб, обильно рассеянных по южным малороссийским степям. Но Миленко принялся уверять, что это белеги, то есть знаки, поставлены греками, живущими тут еще в незапамятные времена. Внизу, повторяя изгибы дороги, бежала прекрасная речка, темно-зеленого цвета, синеватым отливом. Поднявшись на возвышение, путники увидели, что она с ревом и пеной ударяется в скалу, промывая в ней высокую, просторную пещеру и, вырываясь оттуда, падала, клубясь, в долину, а потом продолжала свой неторопливый бег. Путники остановились, любуясь редкостным зрелищем, как вдруг Миленко настороженно огляделся. Алексей прислушался и различил сквозь шум и плеск звуки, напоминающие женский плач. По знаку Миленко путешественники спешились и, привязав коней к деревьям, осторожно спустились по камням туда, где поворот реки скрывался в пышном орешнике и откуда уже совсем явственно слышались жалобные крики. Они схватились за оружие, не сомневаясь, что увидят османов, напавших на беззащитных крестьянок. Однако зрелище, открывшееся им, было столь неожиданным, что все четверо на некоторое время остолбенели. На пологом берегу пасся оседланный конек, беспокойно прядя ушами, когда особенно громкими становились вопли трех женщин. Босых, простоволосых в одних рубахах, привязанных друг к дружке своркою, который плетью гнал в воду молодой серп с лицом столь ожесточенным, что рот его превратился в красную ниточку, а сведенные к переносице брови напоминали ровную черту, проведенную сажей на бледном от ярости лице. Судя по истошным «Бог-ми», подобие нашему «Боже мой», которые испускали то женщины, то их гонитель, все они были сербы, а потому происходящее казалось уж вовсе непонятным. Пока путешественники таились за кустами орешника, пребывая в состоянии полнейшего недоумения, молодой серб наконец загнал своих жертв в реку, принуждая их зайти по самую шейку. Причем одна, бывшая ростом пониже, подруг, уже пустила пузыри, с трудом вырываясь на поверхность. Но серп был неумолим. Больше Алексей не мог выдержать зрелище этого издевательства над беззащитными. Будь у него пистолет, он снял бы мучителя одним выстрелом. Но пистолета не было, пришлось действовать иначе. «Стой!» – скричал он, выскакивая из своего укрытия и громадным прыжком, пускаясь вниз по камням, одному богу ведомо, как не переломал себе ноги. «Отпусти их, мерзавец, душа с тебя вон! Бог тебя убьё!» Это было единственное сербское ругательство, которое он знал. Он вбежал в воду и выволок на берег серба, который просто не мог противиться Алексею. Того и так силушкою бог не обидел, а в ярости она утроилась, поэтому он заодно вытащил из воды и беспомощных жертв. Подоспевшие Миленко с Юхримом и Петриком принялись развязывать испуганных «да, а не меня» женщин, а Алексей сцепился с незнакомцем, осыпая его ударами и поливая отборной бранью по-русски, по-украински и даже французское «мерде» – дерьмо. Очень, кстати, пришлось на память. «Довольно шуметь, наконец!» – закричал Миленко и перехватил руку Алексея, который уже раскровил все лицо незнакомца. Петрик и Юхрим с трудом удерживали товарища, а Миленко ввязался в яростную перепалку с сербом, из которой Алексей, еще плохо понимавший на этом языке, мало что уяснил. Но он был поражен, когда Миленко вдруг бессильно рухнул на траву и залился таким заразительным хохотом, что Петрик с Юхримом тоже заулыбались. На заплаканные женские лица взошли невольные улыбки, и даже избитый обидчик растянул окровавленные губы в болезненном подобии усмешки. Только Алексей не был расположен смеяться. «Ты знаешь, что он говорит?» – наконец-то успокоился Миленко. «Он говорит, что одна из этих женщин – ведьма, и он хотел выведать, которая». «Как так?» – недоверчиво поднял брови Алексей и сморщился от боли, потому что серп так ударил его головой, что рассек бровь, и каждое движение было мучительным. «Если человеку связать руки и ноги, он непременно потонет, а ведьме черт поможет, и она всплывет», – пояснил Миленко. Алексей уставился на него во все глаза. «Ты шутишь?» «Ничуть, видишь ли». Кто-то из жителей села, в котором ночевал отряд Георгия, навел на них атаманцев, на силу ушли. И вот этот дурень вбил себе в голову, что только по ведьмину наущению османы могли появиться так бесшумно, ударить так внезапно. А про этих трех молодок ходят слухи нехорошие, вот он и решил выведать, которая виновата. «Но ведь две невинные должны были потонуть!» – воскликнул Алексей, а незнакомец лишь плечом повел. «Вероятно? Очень может быть». От всей этой глупости Алексей как-то вдруг обессилел и утратил желание драться. «Это ты, Георгий?» — хмуро спросил он незнакомца и был немало изумлен, когда тот вдруг оглушительно захохотал. «Нет, меня зовут Арсений. Я гайдук Георгия, а Георгий — то наш вожак. О, я бы желал быть столь умен и храбр, как Георгий, столь известен. Мы ходили с ним в Печскую патриархию, часть Балканской территории, подведомственная в 17 веке православным патриархам, влияние которых к описываемому времени было почти сведено на нет мусульманами, католиками и внутренними раздорами. Даже и там его имя всем ведомо. «Как же ты его не знаешь?» – спросил он вдруг подозрительно. «Есть ли ты сербин?» «Нет», – усмехнулся Алексей. «Я из Руси». Арсений так побледнел, что сделался одного цвета со своей кошулей. «Ты емосков?» – возопил он с таким ужасом в голосе, что Алексей даже отшатнулся, а смешливый Петрик расхохотался. «Во-во!» – подлил масло в огонь Юхрим. «Кацапвин!» «Знаешь, как говорят османы?» – испуганно чистил Арсений. «Все гуяры злы, но самый злой гуяр – Москов». «А ты что, осман или потурчился?» – вмешался Миленко. «Не», – отчаянно замотал головой Арсений. «Я и сербин. Я и рештянин». «Православный. Так что ты боишься, Москова? Я ведь тоже рештянин», – сказал Алексей, но глаза Арсения по-прежнему туманились от страха. «Как же не бояться Москова? Своему врагу я желаю, чтоб отец и мать его попались в руки 100 московов. Как же мне не бояться тебя? Вон у тебя какие кулачища!» Он опасливо потрогал заплывший синий-багровый глаз свой. «Ты мне едва горло не перервал, словно вук, волк!» «Ох и глубже ты, братец!» — сокрушенно пробормотал Миленко. Но Арсений его не услышал, воодушевленный какой-то новой мыслью. Он даже не заметил, что освобожденные женщины, забыв поблагодарить своих спасителей, опрометью кинулись к извилистой горной тропинке, вскарабкались по ней и исчезли в лесу. «А знаешь ли?» – обернулся Арсений к Алексею и вдруг улыбнулся так широко, добродушно, по-детски светло, что вся злость на него у Алексея растаяла, и он не смог не улыбнуться в ответ. «Знаешь ли, говорят, наш Георгий такой же Демосков. Но я в это не верю, ибо он добр, а не зол. Но говорят, не хочешь ли ты пойти и познакомиться с Георгием, а потом скажешь мне, Москов он или нет?» Приглашение, хоть и забавное, пришлось очень кстати. Алексею самому не терпелось познакомиться с загадочным Георгием. Он вопросительно оглянулся на товарищей, увидал согласие в их глазах и проворно начал взбираться на гору, где под деревом были привязаны лошади. Со времен Петра I Сербия видела в России свою защитницу и покровительницу. В пору русско-турецкой войны в 1711 года поражение турок, в которое могло освободить балканские народы, 30 тысяч бойцов, герцеговинцев и черногорцев под командованием серба Михаила Малорадовича подготавливали диверсии и отвлекали турецкие войска, чтобы их не направляли на русский фронт. Если бы сражение перешло на территорию Сербии, войска Милорадовича присоединились бы к русским, однако Россию постигла неудача. Она была вынуждена заключить тяжелый мир, потеряв Азов. Но в Сербии, особенно среди жителей пограничных областей, зародилось движение за переселение в Россию. Русское правительство поощряло его, особенно в пограничные с Крымом районы. Сербы размещались там как военные поселенцы, защищавшие русские земли от набегов крымских татар на побережье Днепра, в так называемой Новой Сербии и Словено-Сербии. Размах переселения обеспокоил Венский двор. В 1752 году императрица Мария Терезия издала указ под страхом смерти, запрещающий вербовать сербов для переселения в Россию. Однако семья Драгомила Костича переехала туда гораздо раньше. Вскоре она приумножилась, дочь Милена вышла замуж за русского небогатого помещика Георгия Афанасьева, который был настолько поражен красотой молодой сербиянки, что, не задумываясь, взял в жены бесприданницу, чужеземку. Молодые жили счастливо, воспитывали сына, однако взяла Драгомила Костича злая тоска. Тоска по родине. Немилы были ему привольные малоросские степи. Спал и видел зеленые горы, стремительные реки, серые отары овец, заполнившие узкие проселочные дороги, красные черепичные крыши сербских домов. Начал старый Костич чахнуть от тоски, помирать начал. Что было делать? Георгий любил старика как родного отца, а потому продал свое имение, погрузил скарб на два воза, и семья Костича и Афанасьевых пустилась в путь, обратно в Сербию. Долго, труден, опасен был этот путь, но радость Драгомила, жены его и дочки от встречи с Сербией, все искупила. В деревне к северу от Банялуки построили большой дом на берегу Врбаса. Занялись хозяйством, а Георгий, бывший человеком весьма образованным, решил положить начало новой сербской словесности. Заменив церковно-славянский язык, доселе употреблявшийся в книгах, народным наречием, памятуя уроки своего великого соотечественника Михаила Ломоносова, он заимствовал из церковного языка лишь те богатства, которые соответствовали духу народа. Его благородный труд остался незаконченным, однако, воротясь домой из поездки по окрестным деревням, где он записывал сербские сказки, Георгий нашел свой дом сожженный, как и остальные дома селения, а семью – убитую. Не осталось в живых ни одного человека, кто мог бы поведать Георгию, что и почему здесь произошло. То ли османы в назидание другим вырезали деревню, не выплатившую податей, то ли набежавший из-за границы отряд воинствующих католиков расправился с православными. На одной из обугленных стен было нацарапано мелом венец, сверкавший в солнечных лучах, словно серебряный. Но тогда Георгий еще не знал, что это означает, а потому не обратил на него внимания. День и ночь он рыл, не покладая рук, братскую могилу, в которой схоронил семью и соседей, а вместе с ними и того веселого молодого мечтателя, каким был прежде. На время Георгий исчез, а потом стал появляться то у босняков, то у черногорцев, то у крушевичан, то у словенцев, то у любомирян, пытаясь зажечь по всей Сербии один большой костер народного восстания. Его и прозвали теперь так – Ватра, что означает «костер». Но очень скоро он понял, не добиться ему ничего, кроме небольших вспышек народного гнева, кроме организации то тут, то там гайдуковских отрядов, которые расправлялись с турками, а потом вновь скрывались в лесах и горах, действуя разрозненно, а потому принося мало пользы освобождению Сербии. Георгий понял, что Сербия – это как бы весь славянский мир в уменьшенном виде. Ведь славяне были бы непобедимы, если бы смогли однажды преодолеть свою племенную неприязнь. Ни один славянский народ не может и не хочет признать над собой превосходство другого, относиться к другому с должным уважением, разве что к русскому, да и то временно, да и то, когда сам в беде. Ну а стоит подняться, собраться силами, как норовит унизить и Россию, не понимая, что всякая междоусобица среди славян равна на руку и Европе, и Турции. В старину славянские народы составляли отдельное и независимое государство, но теперь многие из них находятся под властью чужих держав и чужих народов. Первая вина их падения была та, что они действовали раздельно и друг друга не придерживали, и что даже каждый из славянских народов сам был по себе постоянно раздираем несогласиями и распрями, — говорил Георгий, с горечью глядя на Алексея светлыми усталыми глазами. Другая вина была та, что они заимствовали от иностранцев многое такое, что противно было их духу. А все влияние Запада в том и состоит, чтобы отвлечь внимание славян от особенностей их культуры, уверить, что без западной культуры славяне – сущие дикари. Раскол славянства – самое желанное для Европы. Но везде оправдывается слово, сказанное нашим спасителем. Всякое царство, разделившееся, запустеет, и всякий город или дом, разделившийся, не устоит. Одна вера спасает нас, нельзя пророчить будущее. Но как Бог из глубины бедствий воздвиг русскую землю и, научив ее единству, дал ей могущество, так, быть может, перевоспитает и обновит он тяжелым уроком и прочих славян. Алексей сидел как зачарованный, впервые в жизни он, забияка, который был богат, а пуще всего дерзок, которому почти все с рук сходило, упрямец, с некоторых пор исповедующий только одну религию. Если жизнь не удалась, то удастся смерть. Встретил человека, оружием и силой которого было слово. И не слово прощения, как у священника, а слово огонь, слово кинжал, слово выстрел. Алексей никогда не слышал ничего подобного. В речах Георгия ему открылось некое расширенное понимание жизни. Нескоро он осознал, что это понимание, казавшееся ему чем-то сверхъестественным, дается умом, образованием, а главное – жизненным опытом, мудростью, страданием. А когда понял это, впервые позавидовал старости. Хотя назвать Георгия стариком было трудно. Миленко тоже слушал внимательно, однако у него был вид человека, который пьет жизнетворящее, хотя очень горькое лекарство. И впрямь речи Георгия были горькие. Европейцы полагают, что сербов, как и всех славян, надо частью уничтожить, частью обратить в католичество или мусульманство, а частью изгнать со своих земель, обратив их в бездомных бродяг, подобных евреям или цыганам. Но вот что поразительно. Турецкое владычество оказалось той объединяющей силой, которая помогла сплотить все сербские земли. Оно постоянно напоминало сербам о том, что они по языку, религии, нравам беспримерно ниже завоевателей, что они просто рабы, которые никогда и ни в коем случае не могут быть поставлены рядом с правоверными. И это владычество таким образом поддерживало в народе протест. Сербы живут в рабстве, но не теряя сознания, что они – один народ, питая веру, что некогда этот народ вернет свои права. «Дивны непостижимы пути Господни», – взмахнул Миленко. «Если бы мы были предоставлены сами себе, то наверняка уже погубили бы себя междоусобицами. Видно, Богу было угодно отдать нас под иго, чтобы мы познали свои ошибки и научились находить себя в других и любить их как братьев. Бог всемогущ, Он может и зло обратить в добро». Георгий молчал так долго, что Миленко испугался, не сказал ли чего-то, что могло так его расстроить. Он оглядывался на товарищ, но те смотрели недоуменно. «Бог всемогущ», — наконец повторил Георгий печально. «И он один. Он один на всех. О, если бы люди могли это понять, от скольких бед избавил бы себя христианский мир. Порой от гнета мусульман православные сербы вынуждены бежать за австрийскую границу, но и там не находят свободы». «Это что же, в немецкие земли?» – перебил Арсений, доселе сидевший тихо. «Нет уж, лучше осман с саблей, чем шваб с пером». «Вот правда», – энергично кивнул Георгий. «Как здоровое яблоко портится, когда оно лежит вместе с гнилым. Так природная сербская раса подвергается порче, переносимой на нее господствующей народной расой. Принимая магометанство, люди сербского племени становятся в ряды чужого, завоевавшего их народа. Принимая католичество, сербы впадают в совершенную безнародность». «Католичество», – проворчал Миленко. «Венценосцы, небось, орудают». «Ты знаешь о венценосцах?» – глаза Георгия потемнели. «Еще бы», – мрачно ответил молодой серб. «Они сгубили мою семью. Они сломали мою жизнь». «И мою», — вздохнул Георгий. «Но понял я это совсем недавно. Раньше слишком мало знал о них». «За что они так с нами?» — спросил Миленко с детским возмущением. «Что мы им сделали?» «Православие, всей Европе гвоздь в сапоге, заноза в теле. Сербами орден столь яростен, потому что мало народов, которые так упорны в православии. Ведь патриотизм здесь слился с верою. Орден считает, что мусульманство – очень опасная религия для Европы, но в борьбе с православными вполне годится. Европа умеет ставить сербов и русских как щит на пути османов, спасая себя, но не заботясь о том, что турки кусают нас, как ядовитые змеи». «Вот так и бывает», – развел руками Алексей. «Магометане не сомневаются, что именно они – избранники Бога. Католики верят, что они – орудие Божие для уничтожения православных. Даже славяне, исповедующие католическую веру, с презрением смотрят на своих православных братьев. Вот хоть бы у вас. Их именуют презрительно влахами, мужиками. Но когда же мы, влахи, исполнимся веры в свое божественное предназначение, когда поймем, что Бог недаром же призвал нас на свет, что и нам, славянам, должно трудиться духом, как и другим народам, потому что не хлебом же единым жив человек». Горячо выкрикнув эти слова, Алексей смутился, не ожидая от себя подобного красноречия, но тут же приободрился, увидев, как просияла улыбка на лице Георгия, словно солнце в горах. «У нас в Сербии мало образованных людей, которые могут просвещать народ и напоминать ему, что сила славянского племени в его единстве. Хорошо, если одним из таких людей станет русский». «Я, что ли?» — усмехнулся Алексей. «Я, что ли, говорить буду? Да я только и могу, что водить и битку с неприятелем. Биться с врагом», — щегольнул он запомнившимся словцом. «Только драться и умею, что с меня проку, не в бою. Кому я что поясню?» «Ты прежде всего сам должен понять, что, защищая Сербию, мы защищаем и Россию», — твердо сказал Георгий. «Магометяне и католики боятся дружбы славян с нами, потому что от этого Россия сделалась бы еще сильнее. А ведь сербы — родные братья наши. Что же ближе человеку, как не судьба его родного брата? А что говорится о человеке, что должно быть сказано и о народе? Что ближе русскому народу, как не судьба славян? Да я что? Неловко улыбнулся Алексей. Я и так решил остаться. Мне и уезжать-то некуда. В России меня никто не ждет, а здесь вон, побратим. Он кивнул на Миленко. И все-таки когда-нибудь ты вернешься, улыбнулся Георгий. Вернешься, чтобы рассказать в России о Сербии, чтобы помогать Сербии оттуда, издалека, произнес Георгий, так пронзительно глядя на Алексея, словно прозревал будущее. Но пока ты наш, ты здесь. Однако я до сих пор не знаю твоего имени. Как зовут тебя, сын? Алексей Измайлов, хотел ответить тот, но промолчал. Лёх Волгарь. Ну и так он не смог назваться. Это были старые имена, принадлежащие прошлому. Они отжили свое, а его теперь ожидала иная судьба, иная жизнь. Он рассеянно оглянулся на Арсения, который с любопытством ожидал ответа, и вдруг ответ явился сам собой. «Вук Москов», – отрапортовал Алексей, ощутив необычайную свободу и легкость, словно это имя стеною отгородило его от мучительных воспоминаний. «Зовемся Вук Москов», – повторил он по-сербски и невольно расхохотался, увидав, как ужаснулся Арсений, торопливо сотворил крестное знамение.